Без вашей надежной защиты мне будет очень нелегко, мой рыцарь». Насмешка в ее голосе подсказала мне, что этот поход может оказаться еще труднее, чем я предполагал. Управлять поступками этой женщины или птицы, вызвавшей у меня двойственное чувство, совершенно невозможно. И если возникнет ситуация, требующая слаженных и мгновенных действий, я вряд ли смогу положиться на свою спутницу. Ее способностей в рукопашном бою может оказаться недостаточно, если мы столкнемся с сильным противником. Я подозревал, что таинственные горлуды могут остаться равнодушными к ее красоте, и тогда мы лишимся нашего главного оружия. Ария много раз доставляла в монастырь мои послания. Это один из немногих бастионов света, еще оставшихся на нашей планете. Я поддерживаю с его настоятелем постоянную связь. «Ночью в воздухе Арии ничего не угрожает», — заверил Спейс. Таким образом получалось, что это она меня собиралась защищать от всех опасностей предстоящей дороги. Заметив мою реакцию на слова Спейса, Ария рассмеялась, и этим еще больше усилила мои опасения. Наконец, с прощаниями и напутствиями было покончено. Спейс вернулся к воротам крепости, а мы двинулись к зарослям, плотной непроницаемой массой, подступавшим к замку с северной стороны. Ария шла впереди меня, уверенно выбирая дорогу. Чувствовалось, что она хорошо знает местность. Подтверждая мою мысль, она сказала: «Если понадобится, я смогу нарисовать для тебя подробную карту. Сверху хорошо видно каждую звериную тропу, но днем я ориентируюсь гораздо хуже, чем ночью». Видимо, ее зрение сильно отличалось от моего, потому что я ни черта не видел в плотном мраке, окутавшем лес. Да и луна, похоже, уже зашла. Я не мог рассмотреть ее диск сквозь плотный полог листвы, скрывавший от нас теперь даже звезды. Чтобы не отстать и окончательно не заблудиться, мне приходилось держаться почти вплотную к своей проводнице. И временами я ощущал ее запах, немного странный, не похожий на запах женщины. Ну, в общем, приятный. Порой Ария была вынуждена останавливаться и даже возвращаться назад, чтобы не потерять меня в густых зарослях. Колючие ветви кустов сильно затрудняли движение. Часа через два, почувствовав, что подобный способ передвижения стал мне сильно докучать, я спросил Арию, не лучше ли сделать привал и продолжить движение утром, при свете дня. На мой взгляд, мы уже достаточно отдалились от замка, и даже если за нами будет погоня, найти нас в этих зарослях вряд ли возможно. Ответ Арии меня озадачил. «Я не могу двигаться днем. Мои глаза устроены иначе, чем твои. Днем я буду спать». И эта новость мне совсем не понравилась. Мало того, что я ни черта не видел в чернильной тьме, окружавшей нас, ежесекундно рискуя провалиться в какую-нибудь яму, сломать ногу или завязнуть в топе, я, видимо, буду вынужден все светлое время дня нести дежурство, оберегая сон своей спутницы. Догадавшись, о чем я думаю, она сказала: «Я сплю очень чутко и могу услышать любой шорох, шаги любого зверя. Ты тоже сможешь спать днем». «Я не умею спать днем». «Ну, если хочешь живым добраться до монастыря, тебе многому придется научиться». Возразить на это я не смог, и, стиснув зубы, продолжал продираться сквозь заросли.